Еще не решил. Вы будете смеяться, но я действительно не знаю, убью ли всех троих или же пока двоих. Но если кто-нибудь из вас шевельнется или же попытается бежать, то он значительно облегчит мне задачу. Выбор не останется. Он улыбнулся. Надеюсь, никто из вас бежать не хочет. Никто не ответил. После чего самый маленький из них, с трудом сглотнув слюну, сумел вымолвить. Ты в самом деле чокнутый. Ты действительно чокнутый поляк. Я уже не поляк, ответил Рэб. Я был им только что, хватит. Теперь я индеец из племени Гуарибос Шаматари. Я страшно жесток. Он медленно зашел за спины трех парней и тем самым отрезал им путь к отступлению. Прошу не оборачиваться. Вы видели, я вложил в трубку три стрелы. Три! Я могу выпустить их быстрее, чем за 3 секунды. Он легко коснулся краем трубки затылка самого маленького из парней, который приглушенно вскрикнул. «Но, может, я не стану вас убивать все-таки? Зато вы должны лечь на землю. Вот так. Нет, не хватайтесь за ножи, очень прошу». Он наклонился, длинной рукой выхватил нож, заодно вывихнул парню запястье. «Прошу всех лежать ничком. Раскиньте руки и ноги, если вас не затруднит. Я не стану вас убивать, но в следующий раз, если только встречу вас, непременно убью. Обязательно. Я ведь Шаматари, понимаете? Если я не прикончу вас в следующий раз, то мой брат Яуа и вся моя семья будут стыдиться меня. Мы покроем себя позором. И все они явятся сюда убивать вас вместо меня. Острие ножа уперлась в тыльную часть ладони самого маленького, распростертого на полу. В следующий раз, когда вы появитесь мне на глаза, даже чтобы просто купить газету, я вас замечу первым, и вы отправитесь на тот свет раньше, чем увидите меня. Он нажал на рукоятку. Лезвие впилось в ладонь между указательным и большим пальцем. Он выпрямился, поставив на рукоятку ногу, и сильно топнул. Лезвие прошло руку насквозь и вонзилось в землю. Раздирающий душу вопль эхом отозвался в пустынном здании склада. По мнению Сби, в том, как Рэб подошел к молодой женщине, обратился к ней и сразу же обворожил, было что-то колдовское. Эстер Колли, так ее звали, уже исполнилось 30. Она не была красавицей, но у нее было приятное лицо, полное неги тела. А главное, она была одной из тех нью-йоркских женщин, такие иногда проходили мимо его киоска, о которых Сби мечтать не смел. Ему, например, не пришло бы в голову купить Empire State Building, чтобы поселиться в нем. Первый же вечер в 20 шагах от себя он увидел, как Рэб подошел к женщине и толкнул ее так бесцеремонно, что бумажный пакет, который она выносила из магазина Джим Белла, лопнул, а его содержимое высыпалось на тротуар 33-й улицы. Вначале молодую женщину охватила ярость, но потом она быстро успокоилась, так как Рэб с удивительной неуклюжестью кинулся все подбирать. И вот наступил момент, когда она улыбнулась, а затем расхохоталась. Они ушли вместе. Он нес то, что еще уцелело от пакета, а когда она поджидала свой поезд на Пенстейшн, Сби издалека видел, они по-прежнему...